какие тут указания? Нам нужно обязательно найти Бастаняна, неопределенно сказал Полк. Он не хотел говорить Каноле, что от Дриста узнал через Бастаняна, новые русские заранее заказывают ценные полотна. Их крадут в России и по всей Европе, и, пройдя через цепкие ручки Бастаняна, они исчезают в банковских сейфах. Их собирают не для того, чтобы выставлять, хвастаться, гордиться. Это просто надежное капиталовложение. «А что ты так уперся в Бастаняна?» — спросил Каноле. «Я думаю, что Бастанян — важнейшее звено, соединяющее воров и заказчиков». Каноле резонно заметил, можно допустить, что он не знаком с ворами. Но заказчиков знает обязательно. Они для нас сейчас важнее воров. «А что с этим Лаксманом?» — спросил Каноле. «Не знаю. Надо подумать, как его использовать». Полк снова промолчал и не сказал, что послал Дриста выяснить через все его грязные связишки на Брайтоне, как весь антиквариат и полотна могут попадать сюда. Или кто еще может работать над Бастаняна? Более жестокий и агрессивный. Полицейская организация Европол заявила, что главной угрозой для безопасности граждан стран Европейского Союза сейчас становится деятельность организованных преступных групп из Восточной Европы и бывшего СССР. Директор Европола Юрген Шторбик отметил, что большую часть организованных преступных групп в Западной Европе ныне составляют выходцы из бывшего Советского Союза и восточноевропейских стран. В качестве примера он указал на так называемые районы красных фонарей в крупных западноевропейских городах. Еще 10 лет назад большинство проституток там были выходцами из Азии и стран Карибского бассейна, а сами бордели находились под контролем местных преступных групп, а также выходцев из Южной Италии и Югославии. Теперь их вытеснили русские и другие восточноевропейцы. По словам Шторбика, преступники из стран бывшего советского блока более жестокие и более агрессивные. Они успешно освоили такую форму криминальной деятельности, как компьютерная преступность, а также традиционное вымогательство, торговлю наркотиками, краденными автомобилями, отмывание денег и нелегальную переброску в страны ЕС эмигрантов из других государств. Хенрик Ван Хейден, Гаага. Москва, клуб Евразия Джангиров, Таковище. Тебя, дядечка дорогой, давно пора ставить на правёшь, хрипло выкрикнул Нарик. Было видно, как он истерикует, надрачивает себя и заводит. Так было легче прорвать последний хлипкий шлюз в половодье беспредельного поведения. Этот шлюз возводился веками. Почтение к старшему, святость родной крови, благодарность за прошлое не позволяли ни при каких обстоятельствах дать волю гневу, затопить злобе и зависти ощущение одной семьи, особого клана, единого народа. Сейчас сквозь эту ветхую плотину, изъеденную временем, нравами и жуткими соблазнами, уже открыто сочились желтая ненависть, яростная злоба, гнойная желчь. А Джангиров молча смотрел на него. «Ты пальцем не пошевелил, чтобы спасти моего брата!» — орал Нарик. «Тебе его кровь кажется сладкой!» С утра Нарик уже раза три шаханулся.